Я повесил трубку, чувствуя, как в груди, словно после доброго глотка горячительного в сырой вечер, разливается приятное тепло. Если Бубба будет прикрывать мне тыл, а Девин — фланги, я могу чувствовать себя в большей безопасности, чем презерватив на конгрессе кастратов. Но сейчас же меня осенило. Если кто-то по-настоящему хочет убить тебя, уповай только на счастливый случай. Не на Господа Бога, не на армию, и уж подавно не на себя самого. Я должен надеяться, что, когда дело дойдет до мести, мои враги окажутся слишком глупы или нерасчетливы. Это единственное, что способно меня спасти. «Эй, красотка, как наши дела?» — окликнул я Энджи. «А?» — вздрогнула она. «Я спрашиваю, как дела, красотка?» Карандаш забарабанил по зубам. Энджи, не снимая задранных на подоконник ног, чуть развернула свое кресло в мою сторону. «Эй!» — сказала она. «Что? Больше так не делай, ладно?» «Чего не делай?» Она повернула ко мне голову, и наши глаза встретились. «Больше не обращайся ко мне так никогда, или хотя бы не сейчас. Прости, мамочка, я больше не буду». Энджи развернулась лицом ко мне, и ноги ее оказались на полу. «И этого тоже не надо. Не строй из себя невинного младенца. Ты не невинный?» Она посмотрела в окно и вновь перевела взгляд на меня. «Знаешь, Патрик, ты временами бываешь ужасной скотиной. Ты знаешь об этом?» Я поставил банку с пивом на край стола. «Неужели?» «Да вот представь себе», — отвечала она. «Ты думаешь, мне это легко? Легко? Приходить сюда каждый день из моего дома, будь он проклят, и работать с тобой. Ты называешь меня красоткой и заигрываешь со мной, и пялишься на меня. У тебя уж прямо рефлекс, черт бы его взял, и тебя тоже. И я больше этого не желаю». Она яростно потерла лицо обеими руками и с глухим стоном запустила их в волосы. «Энджи», — сказал я. «Ну что, Энджи? Что, Энджи?» Она пнула нижний ящик своего стола. «Ей-богу, Патрик, между этим жирным похабником Малкерном, Филом и тобою я просто не знаю». В горле у меня стоял ком, величиной с небольшую собачку, но я все же сумел выговорить. «Чего ты не знаешь?» «Ничего не знаю». Она закрыла лицо ладонями, потом отняла их и взглянула на меня. «Я вообще больше ничего не знаю». Она вскочила так резко, что вертящееся кресло совершило полный оборот и повернулось к входной двери. «И меня тошнит от идиотских вопросов». Энджи выбежала из комнаты. Каблуки ее защелкали по ступеням, как пули. Перед глазами у меня плавала какая-то пелена. Звук шагов замер. Я выглянул в окно, но никого не увидел. В свете уличного фонаря тускло поблескивала исцарапанная светло-коричневая крыша ее автомобиля. Прыгая в темноте через три ступеньки, я бросился по вьющейся и обрывающейся в черную пустоту винтовой лестницы. Энджи стояла в нескольких шагах от нижней ступеньки, привалившись к стенке исповедальни. Во рту торчала дымящаяся сигарета, в сумку она прятала зажигалку. Я встал, как вкопанный. «Ну?» — сказала она. «Что «ну?» «Ради бога, Энджи, не начинай все сначала. Для меня все это как гром среди ясного неба». Я осекся, переводя дыхание. Она смотрела на меня потемневшими, непроницаемыми глазами, и в них я прочел, что вызов брошен, и следует поскорее сообразить, что делать дальше. «Я понял, Энджи, понял, в чем беда. У тебя слишком много мужчин, сволочей. Малкерн, Фил, я... Не все они мои мужчины. Ну, я неправильно выразился, но все же, Энджи, что стряслось?» Передернув плечами, она стряхнула пепел на мраморный пол. «Гореть мне в аду за это». Я ждал. «Ничего не стряслось, Патрик, и все плохо. Все. Вчера, когда я думал об этой истории, в которой ты чудом, просто чудом уцелел, множество всяких других мыслей пришло мне в голову. Господи Боже, и это моя жизнь». «Фил, Дорчестер!» — она обвела рукой церковь. «Это вот я прихожу на работу, пикируюсь и перешучиваюсь с тобой, развлекаю тебя, потом иду домой, где меня раз или два в месяц избивают, сплю с этим подонком, иногда в ту же ночь, и все. Так кто же я такая?»